Глава 23. 4 месяца спустя. «Тебе обязательно туда ехать?» — спросила Брианна, обнимая себя за плечи. Она стояла в шелковом халате на подъездной дорожке. «Ты ведь знаешь, как я ждала эту встречу. Буду на связи». Я крепко обняла ее на прощание и села в машину, вбив в навигаторе маршрут до Нью-Йорка. «Удачи, Лия! Покажи им, какая ты классная! И пусть раскупят все твои книги!» — пожелала Бри, энергично размахивая руками перед окном. Ее длинными русыми волосами играл ветер. В одном из книжных магазинов Нью-Йорка завтра состоится презентация по случаю выхода моего первого детектива, на которой будет анонсировано продолжение. Волнуюсь ли я? О да, чертовски волнуюсь. Как только представлю себя перед лицами читателей, так сразу покрываюсь мурашками и испариной. Но потом я думаю о положительных отзывах и впечатлениях, которые люди оставляют на интернет-страницах различных книжных магазинов о моей книге, и открывается второе дыхание. Я могла бы считать себя счастливицей, если бы Аштон не встретил меня из больницы в компании Брианны, если бы в тот день я не искала глазами Реймонда, если бы мое сердце не выпало из чьих-то неблагодарных рук и не разлетелось на миллиарды кусочков. «Он не может, Офелия продолжает корить себя», — рассказал Аштон. «Что ж, он сам принял решение», — гордо заявила я в ответ и больше не упоминала его имени в разговорах с Холлом. «Но он прошел отбор, и его бой должен был состояться в Нью-Йорке. Я это знала, потому что следила за спортивными новостями». Я заехала в крохотную студию, которую арендовало для меня издательство, с видом на Центральный парк. Нью-Йорк не был городом моего сердца, им не был и Принстон. Но мне нравилось менять обстановку, и эта поездка была первой ступенью высокой лестницы писательской карьеры, по которой мне предстояло подняться, стараясь не споткнуться. Такой могла бы стать моя жизнь через пару лет. Съемная квартира в каком-нибудь менее теплом городе страны или Европы, вид на зеленый парк, письменный стол у окна с ноутбуком и кучей заляпанных кофейными разводами заметок. Сигаретный дым и тишина. Одиночество и книги. Все, о чем я мечтала, поступая в Принстонский университет. Ночью я плохо спала. Меня продолжали преследовать кошмары. Выпив американо, я надела строгую водолазку черного цвета, темно-синие брюки и в попыхах влезла в замшевые черные лодочки, но как только села в машину, сразу забросила каблуки на пассажирское сиденье. Водить я в них еще не научилась. Приехав на место встречи, я задержалась у нужного здания, разглядывая фасад, но кроме постеров с моей фотографией и обложкой книги, ничего не увидела. Уронив голову на руль, я несколько раз глубоко вдохнула, затем уверенной походкой направилась в книжный. Там, на расставленных в 3 ряда стульях, уже сидели читатели. Неужели они пришли на встречу со мной? Нет, невозможно! Однако, когда раздался стук моих каблуков, все обернулись, и публика захлопала, приветствуя меня. Я вонзила ногти в ладони, чтобы удостовериться, что это не сон. В одном из 2 высоких кресел по центру сидела Кейт, представитель издательства. «Дамы и господа, встречайте Офелию Коулман, автора бестселлера этой недели «Тело номер 8» на Кининг-стрит. Офелия, присаживайся». Презентация длилась 3 часа. Еще час — автограф-сессия. Сколько теплых слов я услышала от читателей, сколько восторгов по поводу выхода следующей книги цикла. Я получила такую порцию вдохновения, что по дороге из магазина до машины настрочила в заметках пролог к 3-й истории. В салоне я закурила и откинулась назад, улыбаясь и пуская кольца дыма. Эйфория от встречи постепенно отпускала, возвращая меня в коварное одиночество. «Будь ты проклят, Реймонд Беннет! Из-за тебя я не смогла по-человечески насладиться первой минутой славы!» Вернув кресло в вертикальное положение, я пристегнулась и поехала к Центральному парку. «Отвлекусь на прекрасное», — решила я. «Пройдусь по местам, где были сняты лучшие кадры любимых фильмов, передохну и с новыми силами вернусь на съемную квартиру, чтобы написать 2 главы». Кейт арендовала жилье на 3 суток, чтобы я могла покататься по Нью-Йорку и заехать к ним в головной офис. Я взяла кофе и ступила на центральную аллею, где неспешно брел бесконечный поток людей. Затерявшись в толпе и мыслях, я двинулась к террасе Бетезда, чтобы воочию увидеть крылатого ангела, венчающего фонтан. Около него собралась небольшая толпа. Я растолкала посетителей и подошла к основному бассейну, чтобы получше разглядеть четверых херувимов, изображенных под верхней чашей фонтана, как вдруг услышала обрывки разговора. «Сегодня Беннет против Хендерсона. Еле урвал билет. А еще я поставил на Беннета 10 баксов». Меня словно молнией пронзило. Не понимая, что делаю, я вылетела из толпы в поисках того, кому принадлежал голос. 10 баксов? Отец убьет тебя, если...» Еще один оборот, и вот они, два подростка, шли к террасе. У одного из них в руках сверкнули билеты. «Простите», — обратилась я к ребятам, догнав их. «Я вас случайно подслушала, вы говорили про Беннета и Хендерсона. Будет какой-то поединок?» «Мисс, вы что? Это же бой между Реймондом Беннетом и Саймоном Хендерсоном!» Парень с пирсингом эмоционально размахивал руками. «Для Реймонда это второй серьезный поединок, но он подает большие надежды». «У вас два билета?» «Да». «А твой друг пойдет на поединок?» Я взглянула на второго мальчишку. Тот выглядел так, словно в голове его прямо сейчас создавалась новая теория большого взрыва. «А что вы хотите предложить, мисс?» — спросил парнишка с пирсингом. «Смекалистый, мне нравится. Хочу перекупить у тебя билет, пожалуйста. Могу заплатить вдвое больше». «Начало через час. Можно выехать сейчас, чтобы занять места получше. Переплачивать не нужно. Я, кстати, Билл». Он протянул мне билет, и я едва удержалась, чтобы не задушить его в объятиях. «Вам ведь больше 18?» «На будущее, Билл, никогда не задавай девушке подобных вопросов», — пригрозив пальцем, посоветовала я. «Буду твоим сопровождающим». В компании Билла я не успела сильно разволноваться, хоть и дрожала всем телом всю дорогу. Билл в течение 20 минут рассказывал мне правила бокса, уверенный, что я понятия не имела о том, что этот вид спорта из себя представляет. Но я все-таки не выдержала и предложила ему спарринг. «Вау! Значит, вы занимаетесь боксом? А с виду и не скажешь. Такая вся из себя леди!» «Билли, не нарывайся!» — пробурчала я, когда нас прижало друг к другу в метро. Хоть мы с Биллом и прибыли на 20 минут раньше, мест с хорошим обзором почти не осталось. Но этот юркий мальчишка нашел два пустующих кресла в первом ряду и привел меня к ним. Количество зрителей примерно в 20 раз превышало число читателей на моей встрече. Но я ощущала только гордость за Реймонда, вперемешку с желанием выйти на ринг, подвинуть Саймона и самой надрать ему зад. Когда появился Реймонд, зал взорвался овациями. А я, увидев Беннета в подаренных мною шортах и перчатках, забыла, как дышать. Величественный, потный, заросший и незаконно красивый Реймонд. «Он оставил тебя, Офелия. Просто наслаждайся тем, как Саймон будет его дубасить». Реймонд коротко улыбнулся зрителям, а потом сел в угол. Тренер выдал ему бутылку воды и прошептал наставление на ухо, прикрывая ладонью рот, чтобы не выдать тактику. «В большом спорте все читают по губам». Тут же объявили первый раунд. Саймон сразу бросился в атаку, но Рэй блестяще ее блокировал и нанес контрудар в открытый бок. Двое верзил долго притирались друг к другу, делая выпады в поисках слабых мест. «Офелия, мне больно!» — шепнул Билл. Я опустила взгляд и увидела, что до посинения сжала его руку. «Боже мой, прости, Билли!» В первом раунде Беннет победил. Зрители скандировали его имя. Но во втором Саймон отправил Рэя в нокдаун, и тот упал на ринг. Рефери успел досчитать до 6, когда Реймонд все же смог встать и одолел Хендерсона. Третий раунд тоже остался за Беннетом. Он отправил Саймона в нокаут. В четвертом раунде бойцы снова кружились, клинчевали, висли друг на друге. Саймон несколько раз попытался ударить соперника ниже пояса, но Реймонд все равно отправил его в нокаут. Зал загудел, судьи зашептались и вынесли вердикт о победе Реймонда. «Вторая победа Реймонда! Я выиграл 20-ку!» — заверещал Билл, давая мне 5 в порыве эмоций. Я рассмеялась и присоединилась к общей волне радости и аплодисментов. Промоутер Беннета запрыгнул на ринг, со всех сторон налетели фотографы и осветили стадион сотнями вспышек. Я совершенно позабыла о том, что боец на ринге разбил мое сердце. Гордость в то мгновение переполняла меня, заполняя каждую клеточку, и я не отрывала от него глаз. Он заметил меня и на секунду потерялся. Тренер тряс Рэя и хлопал по плечу, но Беннет его не слышал. Он смотрел на меня, как на новообретенное сокровище, давно потерянный клад, найденный спустя десятилетия. И когда я поняла, что до разрыва сердца осталось несколько секунд, решила бежать. Бежать как можно дальше, ругая себя за то, что вообще пришла сюда, допустила оплошность, добровольно прыгнула в капкан его глаз. Снова. У выхода я оступилась и упала на одно колено. «Офелия!» «Не оборачивайся, не оборачивайся, не вздумай!» «Офелия, стой! Офелия, прошу!» — звал он. Новые туфли стерли ноги в кровь, но я не думала останавливаться. Машину я бросила у центрального парка, поэтому выбежала на проезжую часть с поднятой рукой, чтобы вызвать такси, едва не угодив под колеса легковушки. Прямо сейчас подобный исход не казался мне чем-то ужасным. Я просто не могла найти себе места. Человеческий организм не в силах справиться со столькими чувствами за раз. Это наверняка какое-то расстройство психики. Не могла же я в самом деле хотеть плакать, смеяться, жаждать, любить и ненавидеть одновременно. Я видела, как он озирался, пытаясь найти меня среди прохожих, но такси быстро тронулось в сторону моей съемной квартиры. Промоутер схватил Реймонда за плечи и начал что-то гневно трещать, размахивая руками. Всю дорогу я нервно мяла бумажный платок в сумке, превратив его в клочья. Плохая идея, Офелия. Просто идиотская. Переставив машину ближе к дому, я взяла айс-латте с карамельным сиропом и вернулась в студию. Открыла ноутбук, заметки в телефоне и решила уйти на время из реальности, пока та не поглотила меня, не оставив даже косточки. Я погрузилась в мир героев и в течение 2 часов стучала по клавиатуре, а потом неожиданно раздался стук в дверь. «Может, это Кейт?» Я давно не доставала телефон и могла пропустить звонки. Я открыла. «Привет». Беннет улыбнулся. Я захлопнула дверь прямо перед его носом и заперла на все замки. «Офелия, открой дверь, пока я ее не вышиб». «Заявляешься сюда и говоришь привет?» — проорала я. «Скажи спасибо, что я тебе ничего не вышибла». «Тут люди, вороненок, открой!» — уже тише попросил он. «Вороненок». «Боже, почему одно слово способно уничтожить и воскресить одновременно?» «Пусть все знают, как ты...» «Пожалуйста». Сделав глубокий вдох, я распахнула дверь, отошла на несколько шагов назад и встала в боевую стойку. «Я не стану драться с тобой, детка. Тебе нельзя заниматься боксом еще как минимум 2 месяца». «Трус!» — процедила я и пошла в атаку. Он перехватывал мои удары, блокируя ладонями и посмеиваясь, пока я не вскрикнула от резкой боли в спине. «Черт подери, Колман, ты не подумала, что может начаться кровотечение?» Прогремел он над ухом, и одним движением, будто я весила не больше сахаринки, поднял меня и перенес на постель. «Зачем ты пришел?» — наконец спросила я, когда он сел рядом и провел ладонью по моему колену. Мне хотелось кусаться, атаковать, орать на него. Но я чувствовала себя многолетним деревом, сухим, умирающим от жажды, а его прикосновения стали влагой, постепенно возвращающей меня к жизни. «Зачем ты пришла на бой?» — парировал он. «Чтобы посмотреть, как тебе выбьют зубы», — съязвила я, а Реймонд закатил глаза. «Ладно. Кто меня сдал, Аштон или Брианна?» «Оба», — Беннет позволил себе улыбнуться. И от этой улыбки... крохотных ямочек на щеках и разбитых губ. Боже, я сходила с ума. Ты сделал мне больно, Беннет. Очень больно. Ни чертовы пули, ни гребанное восстановление, ни отвод от занятий, а ты и твое отсутствие. Ты бросил меня. Как считаешь, могу я простить подобное? Ты ведь у нас спец по части вины и прощений. Я слегка повернулась, чтобы наши бедра соприкоснулись. Рэй явно боролся с желанием обнять меня. Его руки осторожно блуждали по моим ногам, невесомо прикасались к коже. «Офелия, ты не видела. Не видела это со стороны. Я думала, что умру на месте, когда услышал выстрелы, когда ты упала и...» Слова давались ему тяжело. Рэй постоянно проводил ладонью по лицу и прятал глаза. «Из-за меня ты чуть не погибла. Но я здесь, и я выжила. И в больнице каждый день я ждала, что ты придешь, обнимешь, поддержишь меня». В моих глазах скопились слезы. «Я поддерживал. Офелия, я следил за твоим состоянием, покрыл страховку, навел порядок в коммуне, дал Брианне инструкции. Аштон передавал мне...» «Что за чушь, Беннет? Ты держал меня за руку? Ты прижимал меня к себе, когда я просыпалась от кошмаров и невидимых пуль? К черту твою страховку! Хоть сейчас могу вернуть тебе деньги!» «Только попробуй. Как ты могла хотеть моих объятий, если именно я довел тебя до беды? Впутал в свое грязное прошлое, заставил страдать?» «Удивлю тебя, Беннет, но не весь гребаный мир крутится вокруг тебя. Ты сейчас делаешь то же, что сотворил с матерью после смерти Виктора. С Аштоном, Гордоном. Ты злился и отталкивал их, считая, будто повинен во всех грехах и вообще сплоховал, потому что не сумел изобрести машину времени и переместиться в прошлое, чтобы всех спасти. Но ты был им нужен. Они любили тебя, любят и сейчас. И ты сделал им только больнее своим отвержением. Кого ты наказываешь на самом деле? Себя или меня? Потому что ты, черт тебя дери, нахрен разбил мое сердце, мое! Всю жизнь я думала, что оно из стали, пока не явился ты и...» Вот и все. Я расплакалась, как маленькая девочка. Реймонд, готова дать руку на отсечение, у него дрожали пальцы, смахнул мои слезы и притянул к себе. С такой осторожностью, словно я в любой момент могла сломаться. Он обнял меня, положил мою голову себе на грудь, стал гладить меня по волосам, целуя в макушку. «Прости меня, вороненок, прости», — шептал он. «Я думал, без меня будет лучше. Или так было лучше лишь мне одному не видеть осуждения в глазах близкого? Но никто не осуждал тебя, только ты сам. И вот чему ты научил меня за эти несколько месяцев. Если любишь кого-то, то любишь в нем все. Вспышки гнева, порывы нежности, глупые оплошности, трепетные прикосновения, ощущение немой поддержки, прошлое, настоящее, будущее. И я люблю тебя, Реймонд, даже когда ты хлопаешь дверьми и пытаешься уничтожить Аштона одним взглядом. И если бы я снова оказалась в Кингстоне, зная, что ты в опасности, я бы все равно пошла в летний домик и не оставила тебя одного». Мои слезы быстрыми ручейками стекали к локтю Реймонда. Он приподнял мою голову и осыпал поцелуями, воздушными и кроткими, но мне они сказали о многом. Его глаза увлажнились, и я увидела, наконец, настоящую душу этого вспыльчивого боксера, который для окружающих был лишь секс-машиной с повадками гангстера. «Я идиот, Офелия. Я люблю тебя, очень люблю. Ты должна это знать. Ты ведь знаешь?» Быстро-быстро проговорил он, проглатывая окончание слов. «Знаю, Беннет, но не знаю, смогу ли простить за то, что ты оставил меня. Офелия, я больше никогда не встречу девушку, подобную тебе, в голове которой вырисовываются кровавые детективы, а во взгляде читается первобытная ярость. Девушку, которая обожает драться и пускать шипы, талантливую, красивую, заботливую. Прости меня. Клянусь, что бы ни случилось, я не уйду. Какое бы потрясение ни произошло, мы обсудим его вместе и вместе придем к решению. Отныне я хочу всегда быть рядом и послать к черту прошлое». «Нет, милый, прошлое посылать не нужно. Его нужно поблагодарить и принять». «Как скажешь. Только будь моей, хорошо?» Я всхлипнула и театрально задумалась. «Доверие, Беннет! Сможешь его завоевать?» Рассмеявшись, он подхватил меня и поцеловал так, что затрещало в груди и вскружило голову. В следующее мгновение я уже рвано дышала под тяжестью его тела. Никогда не думала, что умею скучать, и что когда-нибудь так полюблю, что хватит одного взгляда на твое тело и... «Заткнись», — оборвала я. «Сентиментальная чушь не про меня, Беннет. Поэтому запомни все, что я сказала, потому что больше никогда не услышишь от меня этих телячьих нежностей. Разве что... Да. И я тебя люблю». Конец. We'll be right back.